уродуясь и спасаясь. С паровоза тоже брякнулся под откос человек, машинист или помощник. Дванов посмотрел назад на свой поезд. Никто не показывался. Наверное, все спали. Александр зажмурился и боялся грома от толчка. Потом мгновенно на оживших ногах вылетел из будки, чтобы прыгать, и схватился за поручни сходной лесенки. Только тут Дванов почувствовал свое помогающее сознание. Котел обязательно взорвется от удара, и он будет размозжен, как враг машины. Близко бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротою. Земля была недостижима и уходила, как живая. Дванов вспомнил детское видение и детское чувство. Мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных, опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами. Теплая тишина тьмы заслонила зрение Дванова. «Дай мне еще сказать», — сказал Дванов и пропал в обступившей его тесноте. Очнулся он вдалеке и один. Старая сухая трава щекотала ему шею, и природа показалась очень шумной. Оба паровоза резали сиренами и предохранительными клапанами. От сотрясения у них сбились пружины. Паровоз Дванова стоял на рельсах правильно. Только рама согнулась, посинев от мгновенного напряжения и нагрева. Разгуляевский паровоз перекосился и врезался колесами в балласт. Внутрь переднего вагона новохоперского поезда вошли два следующих, расклинив его стенки. Из разгуляевского состава корпуса двух вагонов были выжаты и сброшены на траву, а колесные скаты их лежали на тендере паровоза. К Дванову подошел комиссар. Жив? Ничего. А почему это случилось? Черт ее знает. Их машинист говорит, что тормоза у него отказали, и он проскочил разгуляй. Мы его арестуем, бродягу. А ты чего смотрел? Дванов испугался. Я отдавал обратный ход. Позови комиссию, пусть осмотрит, как стоит управление. Че там комиссию? Человек 40 уложили у нас и у них. Можно бы целый белый город взять с такими потерями. А тут казаки, говорят, шляются рядом. Плохо нам будет. Вскоре с разгуляя пришел вспомогательный поезд с рабочими и инструментами. Про Дванова все забыли, и он двинулся пешком на Лиски. Но на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела. Лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму. Дванов даже обратил внимание на свет дня. Действует ли он, раз человек так чернеет? Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться. Он мог лопнуть и брызнуть своей жидкостью жизни, и Дванов отступил от него. Но человек начал спадать и светлеть. Он, наверное, уже давно умер. В нем беспокоились лишь мертвые вещества. Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным, давленным вином выходила кровь. Красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь: «Перестань, собака, ведь я же ослабну». Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась. Красноармеец свалился навзничь и тихо сказал с такой искренностью, когда не ждут ответа: «Ох, и скучно мне! Нету никого со мной». Дванов близко подошел к красноармейцу и он сознательно попросил его: «Закрой мне зрение».